290. Труд служит лучшим очистителем от всяких мерзостей. Труд порождает мощный фактор пота, который даже выдвигался как средство зарождения человека. Пот мало исследуется, мало сопоставляется с характером личности, мало наблюдается относительно разных стихий, даже малоопытный наблюдатель заметит различие групп пота. Действительно, легко заметить, что огненная природа не способствует количеству пота, во всяком случае, выщелачивает его. Земля и вода, напротив, усиленно насыщают потом. Так можно заметить, как мудро указывали на одну из первых эволюций человека. 291. Не следует отвращаться от разных стадий человеческой эволюции. Многое может казаться странным с нашей точки зрения, но представим, что все условия относительно изменены, и тогда мы получим хотя и чуждый, но не странный аспект. Ошибка представлять себе все жизни миров от нашего понимания на сегодня. Мы так легко забываем вчера и мало представляем завтра, что многие наши суждения — лишь осенние листья. Правильно чувствовать ничтожность перед каждым космическим законом, но ведь огненные крылья и даются для приближения к миру огненному. 292. Всегда и везде особенные затруднения в том, что стоит лишь обстоятельствам улучшиться, как темная рука старается подкинуть свои мохнатые шарики. На его можно видеть, как уявляются неполезные малые трещинки, но там, где в горне велико нагнетение, там и малая трещинка может пропустить разрушительный газ. Среди жизни можно видеть опыты высшей химии, потому так важно лишь наблюдать. 293. Лечение внушением называлось огненным устремлением. Конечно, теперь лечение это развивается больше и шире, потому нужно предотвратить возможный вред от невежественного употребления огненной энергии. Внушение может останавливать боль. Но если употребляющие внушение не знают происхождения болезней, они могут уподобиться вреду наркотика. Другое дело, когда внушение применяется опытным врачом. Он не только усыпит рефлекс боли, но проследит течение заболевания и внушит соответственным органам нормальную деятельность. Явление астрологии также не будет забыто опытным врачом. Можно смеяться сколько угодно, но научно составленный гороскоп поможет в определении самой болезни и приходящих обстоятельств. Нужно со всем вниманием отнестись к астрохимии и понять мощь внушения. Действительно, если внушение пользуется огненной энергией, то как глубоко и усиленно может быть воздействие огня? Нужно отвыкнуть от узкого приказа и запрета, употребляемых гипнотизерами. Только знание организма и всех обстоятельств позволит врачу следовать приказательно по всем пораженным путям. Можно многое восстановить среди обессиленных органов, направив и координируя их с огнем сердца. Нужно каждому врачу развить в себе силу внушения. 294. Особенно нелепо, когда врач допускает к больному невежественного гипнотизера. Не может грубые силы следовать за извивами болезни. Не в том дело, чтобы только усыпить, но нужно сопоставить все условия и следовать за сложными каналами болезни. Каждое слово, каждая интонация внушения имеет огненное значение. Так только просвещенный ум может вместить законы и пути внушения, только такой ум поймет всю ответственность за воздействие на огненную энергию.